Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва, Бутово. Тысячи лет власти скрывали от нас ужасную правду. Ни один фюрер не признавался в том, что любимая семейная куча переполнена отходами. Мы ими дышим, рядом с ними ходим, спим, пьем и даже парку... На этом слове докладчик сбился, но успел выговорить его прежде, чем слушатели заржали. Паркуем мотоциклы и машины. Мы привыкли жить в жуткой экологии, и каждый день приближает нас к смерти. Агитацию против семейной помойки вел шустрый мормышка из молодых до ранних. Два дня назад он сильно перебрал и неосторожно загнал мотоцикл в северо-западную, самую токсичную часть кучи, которая за несколько часов полностью переварила покрышку переднего колеса и краску на крыле. Мормышка разозлился и возжелал куче отомстить, а заодно стать на экологической волне великим фюрером, если повезет. Здраво рассудив, что пока булыжник агитирует за урбека, можно попробовать понравиться электорату борьбой за дыхание, антитоксичность и прочий неабьюзивный ЗОЖ. Поэтому он забрался на один из недавно появившихся в форте синих ящиков с белой надписью «Пошли свой голос» и принялся вещать за бескарбоновую эру. «Скажем нашей куче нет!» Радикальное предложение вызвало некоторую оторопь, после чего один из слушателей осведомился. «А куда ты ее денешь?» «Построю мусоросжигательный завод», — поделился смелыми планами мормышка. «Здесь?» «Во дворе!» «Дорого встанет», — усомнились в ответ. «Недорого», — отмахнулся подготовившийся мормышка. Со своей экологически чистой идеей боец обратился к шасам из мелкого, но дерзкого агентства «Разрыв шаблона», которое за небольшой взнос и обязательство эксклюзивного договора состряпали мормышке и речь, и программу, и ответы на острые вопросы. «Мы сначала у челов деньги возьмем на строительство, а потом будем за деньги их мусор сжигать. И делать ничего не надо. Семья будет в золоте купаться и виски рекой пить». Слушателям перспектива понравилась, а блуждающим вокруг дружкам напильника нет. Но сделать они ничего не могли, потому что хитрые шасы придумали новоявленному экологу замечательный лозунг: «Зеленые шапки зеленому дому». И велели натыкать вокруг синего ящика зеленых флагов. Вот и получилось, что бить мормышку все равно, что бить зеленый дом. А бить зеленый дом даже самые отмороженные дикари предпочитали исключительно в мечтах. И мормышка вещал невозбранно. «Зеленая энергетика и мусор сделают нашу семью богатой и независимой. Голосуйте за меня, и кроме мусоросжигательного завода, я построю здесь могильник ядерных отходов». Про ядерные отходы слушатели знали только то, что они очень дорогие, и потому взволнованно захлопали, уже воображая себя купающимися в реках виски. Мормышка улыбнулся, вытер пот и быстренько сделал селфи для Инстаграма.